Он протянул мне два обрывка бумаги. На одном листке помещалась фотография молодой женщины, выходящей из магазина с пакетами и свертками. Ее лицо как раз угодило под ножи, и зрелище получилось жутковатое. Я перевернула снимок. На обратной стороне кто-то написал карандашом: «А.А. выходит из магазина сети Дороти Перкинс, расплатившись краденной кредитной карточкой». «А.А. означает Ахерон Аид», — доверительным тоном сообщил Агнец. «Нам позволили заглянуть в его файл. Он умеет лгать словом, делом и мыслью». «Знаю, я сама это писала. Но здесь не Аид, а Херона нельзя снять на фотопленку». «Тогда за кем же мы охотимся?» — спросила Резник. «Понятия не имею. А это что за список?»